Глава 7. Возвращение. «Нахрена ты его сюда припер?» «А куда еще его тащить?» «Ну не сюда же. Брат скоро будет». «Но ведь не пришел же». «Ладно, давай разберемся с этим. Только быстро». «Эй, эй, ты!» По щекам Валеры несколько раз звучно шлепнули. Он поспешно открыл глаза. «Кот?» – растерянно спросил он, увидев рядом с собой парня, что был тогда на стоянке. «Именно», – ответил другой. «Где кот?» «Данюх, ты что, какой резкий?» – вышел первый. «Уйди в сторону и никаких имен», — произнес второй. Он встал напротив Валеры. «Мы знаем, что кот у тебя». «Какой кот? Рыжий, большой, говорящий». Валера немного пришел в себя и решил, что не стоит сразу все выдавать. «Да вы с ума сошли!» — воскликнул он, глуповато ухмыляясь. Последние парни раскусили без труда. «Да ты совсем дебил, расврать нам решил. Кот у тебя, как минимум, был», — продолжал Данила. «Может, начать настаивать?» — добавил первый. «На чем?» — попробовал скидывать Валера, но тут же получил по лицу. Нос отдалась неприятная проникающая боль. «Серег, ты бы полегче, вдруг он еще час держаться будет. Может, у твоего брата есть чем его разговорить?» «Есть, но не все после этого выживают». «Вы меня так напугать решили?» – расхоплился Валера, когда понял, что в ближайшее время бить его не будут. И ошибся, кулак снова прилетел. «И не лень тебе руки марать», – покачал головой Данила. «Так ты не ищешь других средств, а меня Варвара попросила кота вернуть. Где кот?» Серега наклонился к Валере и громко, прямо в лицо, задал ему вопрос. «Да я откуда знаю, где этот кот?» — крикнул курьер, дыша через рот. Нос отказывался нормально функционировать после нескольких ударов. «Исчез он, растворился, сбежал вместе с моими деньгами». «Ого, как запел!» — теперь Данила удивился. «Ну-ка, что за деньги у тебя кот утащил?» 200 000, — выпалил, не раздумывая, Валера, с мелочью всякой. «И как же утащил?» — усомнился в его словах Скороходов. «Как простой рыжий кот мог утащить у тебя столько денег? Переводом, что ли?» «Нет, наличными», — продолжал вопить Валера. «Ты бредишь?» — дернул брови Серега. «Меньше бить надо было», — покосился на него Данила. «Ладно, сейчас выясним, что он знает про кота. И откуда он вообще его знает?» начал заикаться курьер. «А вы кто такие?» «Тебе бы хорошо самому сперва представиться», — ответил Данила, выходя из комнаты. В кармане Валеры завибрировал телефон. Он дернулся, но руки его были крепко связаны. Парень впервые за все время нахождения в этой комнате понял, что сидит на стуле, обездвижен и ничего не может делать, кроме как рот открывать. «Ты не проверил его карманы?» – заорал Данила, вернувшись обратно. «Я же не знал», – виновато выдал Серега. К Валере подошли оба. Телефон тут же покинул боковой карман штанов. «Подружка?» – спросил Данила, демонстрируя Сереге дисплей телефона, и принял вызов. «Ты чего, скотина такая, думаешь, моими чувствами?» «Ого!» – хмыкнул Данила. «Точно подружка!» – и включил громкую. «Значит, я просто хотела сходить в кафе», – деловито продолжала она. «А ты чего? Работа у него, дела». «А я тогда на каком месте? Ты меня слышишь? Или опять делами занят?» «Помоги!» – крикнул Валера. «Помочь? Тебе? С чем?» Недовольно продолжалась из трубки. «С работы твоей?» «Помоги!» – уже приглушенно выдал курьер, потому что ему зажал рот Серега. Данила посмеялся. Серега беззвучно ржал. «Ну и чего ты затих?» – продолжала ругаться девушка. «Я требую извинений, а ты просишь помощи? Как-то несправедливо, тебе не кажется?» Серега покрутил пальцем у виска. «Девушка, вы кто?» Пользуясь моментом тишины, рискнул спросить Данила. «Валер, ты совсем...» Матернулась подружка и бросила трубку. «Вот смотри, парень...» Данила подошел ближе. «Твоя девушка за минуту бесполезной болтовни и то смогла дать нам нужную информацию. Может, возьмешь с нее пример? Нос спасешь или еще чего-нибудь важное?» «Да не знаю я ничего», произнес Валера, как только Серега убрал руку от его рта. «Ничего не знаю. Да, был кот. Видел его. Но сейчас где он, я не знаю». «Врет», — решил Данила. «Я пошел за инструментом». Серега выждал несколько минут, а потом заговорил сам. «Вот что ты, дурень какой? Он же тебе такое устроит, ты потом под себя ходить будешь». Валера молчал, стиснув зубы. Нос ныл, а попытка облизнуть губы дала только неприятный металлический привкус во рту. «Слушай, Валер», — продолжал Серега, «я ведь вижу, что ты нормальный парень. Я бы даже за твой нос извинился. Только я вот полдня по Владимиру, как собака, бегал, искал этого кота Варуна. Ну, как ты думаешь, стоит ли рыжий твоих страданий?» Курьер думал о том, что кот исчез с его деньгами. «Кота жалко. Можно было бы еще несколько раз на дело сходить. Даже без личного присутствия. Ведь кот без человека не сможет. Кто купит ему еды?» «Уходим», — в комнату ворвался Данила. «Брат вернулся. Будет вопросы задавать. Валим». «Куда? К Варваре!» – почти крикнул Скороходов. «Понял», – козырнул Серега. «Прости, Валер. и снова вмазал ему по лицу. Очнулся курьер уже в какой-то свежей комнатушке. Открытое окно, ветер, а еще засохшая коркой кровь на лице. Валера повел губами из стороны в сторону, корка покрылась трещинами, болезненно отрываясь от щетины и кожи. «Очнулся», — проговорила какая-то совершенно незнакомая женщина. «Есть у меня вопрос, но не к тебе. На кой вы притащили его ко мне домой?» «Так пришлось бы брату объяснять, почему мы комнату перепачкали», — ответил Данила. «Ясно все с вами. И что? Вы что-то выяснили?» — продолжила женщина. «Варвара Андреевна», — заикнулся Серега. «Мы узнали, что у него был кот». «Это я и сама поняла, раз ты его нашел. Где кот?» «Мы не знаем», — хором ответили оба здоровяка. «В смысле?» «Мы и привели к тебе этого парня, чтобы ты помогла нам узнать все», — сказал Данила. «Все же тупица ты», — Варвара Андреевна покачала головой. «Вас кто-нибудь видел?» «Нет». «Хотя о чем, конечно же, видели», — устало произнесла она. «Ладно, как тебя там?» «Валера», — подсказал Серега. «Где мой кот?» Курьер уставился на женщину. «Вроде бы ничего такого. Не грозная, пухленькая, даже милая, как тетушка. Но почему-то было страшно». И Валера рассказал, как нашел кота, как привел его домой. Но больше не рассказал ничего. Дошел до того, что с Варуном пошел в магазин. А дальше потерял его. «Он же может становиться невидимым», — пояснил он очевидный факт. «Ну да», — растерянно проговорила Варвара Андреевна. «Ну да». «И чего мне с тобой делать? И с вами двумя олухами? Вы привели мне человека, который знает про кота, теперь знает про вас. Еще и про меня знает». «Я никому ничего не расскажу», — залепетал Валера, в котором внезапно проснулся дикий страх. «Конечно же, ты ничего и никому не расскажешь», — ласково произнесла добродушная тетушка, потрепав Валеру по щеке. «Мертвецы всегда молчат. Ну, пока их не спросят правильные люди». «Некроманты», — пояснил Серега. «Тебя вообще пока не спрашивали», — прикрикнула на него Варвара Андреевна. «А-а-а-а!» — заорал, что было мочи Валера. «Ты только лужу мне не сделай», — мягко произнесла женщина. «Я сейчас принесу кое-что». «И все закончится», — подмигнул Валера Сереге. «Да, Данюх?» Не больше 5 минут было у Валеры, чтобы придумать какое-нибудь оправдание, но в голову ничего не шло. Его кинула подружка, его даже кинул кот, с которым они вроде бы нормально обо всем договорились. У парня больше не осталось никаких вариантов. «Ты только не дергайся», — проговорила Варвара Андреевна, вернувшись с чашкой дымящегося напитка. «Больно не будет». Валеру передернуло. «Я не буду это пить», — промямлил он. «Если вливать силой, могут возникнуть некоторые затруднения», — проговорила женщина. «Связанные с дыханием, глотанием, морганием, мочеиспусканием». С каждым словом она говорила все жестче. Валера зажмурился и приготовился к финалу. Сейчас его опоит, и все, закончит он свою жизнь каким-нибудь рабом в Таджикистане. Слишком долго ничего не происходило. Он приоткрыл глаз. Тетка напротив него прислушивалась. Парень готов был радостно завопить. «За ним пришли! Спасать будут! Полиция, спецотряд, Чак Норрис тоже сойдет!» Дверь кто-то скребся, точно в замке ковырял. Варвара Андреевна встала и медленно направилась к входной двери. Двое его мучителей тоже насторожились. Женщина подошла вплотную и положила ладонь на дверную ручку. Валера тихо ликовал. «За ним пришли! За ним! И сейчас...» Тетка открыла дверь, впустив внутрь рыжего кота, пыльного и грязного. «Ну, наконец-то!» — проговорил Варун мрачно, поднял лапку, как ни в чем не бывало, и почесал себе за ухо. «Этот еще чего тут делает?» — удивился он, заметив Валеру. Глава 7. Возвращение. «Нахрена ты его сюда припер? А куда еще его тащить?» «Ну не сюда же. Брат скоро будет. Но ведь не пришел же. Ладно, давай разберемся с этим, только быстро. Эй, эй ты!» По щекам Валеры несколько раз звучно шлепнули. Он поспешно открыл глаза. «Кот?» — растерянно спросил он, увидев рядом с собой парня, что был тогда на стоянке. «Именно», — ответил другой. «Где кот?» «Данюх, ты что, какой резкий?» — опешил первый. «Уйди в сторону и никаких имен», — произнес второй. Он встал напротив Валеры. «Мы знаем, что кот у тебя». «Какой кот?» «Рыжий, большой, говорящий». Валера немного пришел в себя и решил, что не стоит сразу все выдавать. «Да вы с ума сошли!» — воскликнул он, глуповато ухмыляясь. Последние парни раскусили без труда. «Да ты совсем дебил, расврать нам решил. Кот у тебя, как минимум, был», — продолжал Данила. «Может, начать настаивать?» — добавил первый. «На чем?» — попробовал схизить Валера, но тут же получил по лицу. Нос отдалась неприятная проникающая боль. «Серег, ты бы полегче, вдруг он еще час держаться будет.